Глава 54. С тобой я потом разберусь, но сначала закончу семейные дела. Думаю, ты понимаешь. Ты сам пытался быть образцовым отцом и все такое. Процедил Бальдер, не отводя взгляда от Кратоса, которого оттолкнул обеими руками. Но Кратос не сдвинулся с места. И в ответ оттолкнул Бальдра так сильно, что тот, не ожидая этого, подался далеко назад. «Ты не понимаешь. Если бы понимал, то держался бы в стороне», — сказал Бальдр. «А ты послушался бы женщину, которая тебя родила». «Ха! И это говоришь ты! С чего это вдруг ты заговорил об уважении к родителям?» «Хорошо. Покажи мне, что значит уважение». Атрей отбежал от отца поближе к Фрейе и сжал кулаки на тот случай, если Бальдер вздумает напасть на мать. «Послушай, я пытался покончить с собой 129 раз. Очень усердно пытался, но не получилось. Любопытно, на что ты надеешься?» Бальдер бросился на бога войны, обрушивая на его лицо град молниеносных ударов. Кратос терпеливо перенес их, отступив назад, чтобы не потерять равновесие. Это позволило ему успешно перейти в контратаку. Но Бальдер не унимался и бешено отбивался, все еще пытаясь подобраться ближе к матери. «Пока она жива, мои страдания не закончатся! Разве ты этого не понимаешь?» — кричал он. Кратос наносил удар за ударом, держа Бальдера на расстоянии, но не в силах вынудить того закончить драку. Атрей заслонил собой Фрейю, изображая собой последнюю линию обороны на случай, если Бальдер увернулся бы от Кратоса и выпускал одну стрелу за другой, надеясь как-нибудь отвлечь безумца. «Ты не причинишь ей вреда», — грозно сказал Кратос. «А тебе какое дело? Прочь с дороги!» Фрейя уже не могла сдерживаться. Когда Атрей развернулся, чтобы было удобнее стрелять, она проскользнула мимо мальчика и встала между двумя дерущимися мужчинами, вынуждая их остановиться. «Не лезь, я с ним поговорю», — осадила Фрейя Кратоса, который наклонялся из стороны в сторону, чтобы ударить Бальдра, но не задеть ее. «Нет, женщина не выйдет. Тебе его не переубедить. Он хочет убить тебя. Разве ты этого не понимаешь?» Настойчиво убеждал ее бог войны. «А после убьет и меня. Держись подальше». «Нет!» — крикнул Атрей. Фрейя обернулась, отвлекаясь на мгновение от своего сына. На невинном лице мальчика читалась мучительная боль. Бальдер тут же оттолкнул Кратоса всем весом своего тела и схватил Фрейю за плащ, притягивая ее к себе. Атрей прекратил стрельбу, опасаясь ненароком попасть в женщину. «Я все делала ради тебя. Если бы у тебя были свои дети, ты бы понял». «Но их у меня никогда не будет, правда? Уж ты позаботилась об этом!» Пронзительно крикнул Бальдер, не сдерживая гнева. Тут из покрытой льдом земли мгновенно выросли корни, оплетая двух воинственных богов. Побеги обездвижили Кратоса, добравшись до его груди. Но Бальдер предвидел нечто подобное, зная свою мать. Он резко нырнул и ловко ускользнул от корней. Схватив с земли ледяной обломок, он швырнул его в мать. Лед с противным стуком отскочил от лба Фрейи, и та, лишившись сознания, упала. «Нет!» — крикнул Атрей. Его раздирали противоречивые чувства, и он не знал, кому первому броситься на помощь. Но медлить было нельзя. И он подбежал к отцу, выхватил нож и принялся рассекать им корни. Теперь Кратос смог вздохнуть полной грудью, но древесные щупальца продолжали вылезать из земли и опутывать бога войны. Бальдер подбежал к обездвиженному противнику. «Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно», — грозно произнес он. Атрей перестал разрезать корни, повернулся, выставил нож в сторону врага и решительно выпалил. «Я тебе не позволю». «Нет, мальчик», — приказал Кратос, но Атрей упрямо стоял на месте. «Ну, покажи, чего ты стоишь, щенок?» Атрей бросился вперед, стараясь повторять движение отца, который сотни раз видел до этого, бешено рассекая воздух. «Нет!» — проревел Кратос. «Оставь мальчика!» В отчаянии он выдернул руку из корней и начал отрывать ею опутавшие его лианы. Освободив другую руку, он скинул с себя корни и вскочил на ноги. Расправив плечи, он сбросил остатки растительности. «Стой!» — крикнул он. Бальдер легко уклонился от атак мальчика и со всей силы ударил его кулаком в грудь. Атрей отлетел назад, угодив прямо в руки Кратоса. «Нет!» — прорычал тот с искаженным от ярости лицом. Его сын, лишившись дара речи, тяжело глотал воздух. Кратос потратил несколько драгоценных секунд на то, чтобы ощупать грудь сына, и поднял окровавленную ладонь. Рубашка и ремень от колчана мальчика пропитались багровой кровью. «Атрей, дыши, прошу тебя!» — умолял он. Сердце его разрывалось. Он не мог позволить сыну умереть. Атрей покачал головой и с трудом прохрипел между вздохами. «Это не моя кровь!» Он показал на обломок стрелы, застрявший в лямке от колчана, а потом, не в силах говорить, ткнул пальцем в сторону Бальдра. Бальдр замер на месте, рассматривая свой кулак. Кровь. «Что это? Боль?» Пробормотал он рассеянно. Из его кулака торчал наконечник стрелы с Амеллой. Безумный смех эхом прокатился по окружающим их скалам. «Я чувствую!» Воскликнул Бальдер и с неохотой перевел взгляд с руки на мальчика. Тут вокруг него проявился тонкий и до этой поры невидимый ореол волшебной защиты, делавший его непобедимым. Оболочка треснула, обдав Бальдера осколками, похожими на кусочки льда. Магия Фреи в виде сверкающего облачка испарилась с тела Бальдера, а сам он зашелся в сумасшедшем хохоте, поняв, что случилось. «Заклятие снято», — сказал Мимир. «Оружием против него была обычная Амелла?» — спросил Атрей. «Его можно убить?» — добавил Кратос. «Вы сами видели, теперь он уязвим». Кратос взял меч на изготовку, а Атрей выхватил лук. Оба они одновременно двинулись на Бальдра. «Нет!» — крикнула Фрея, приходя в сознание и с ужасом взирая на происходящее. Наконечник, которым Кратос стянул порванную лямку, был из Амеллы. От той самой стрелы, которую она проглядела, когда бросила всю связку в огонь в своей хижине. Кратос первым ударил Бальдра кулаком в челюсть. «Да! Да!» — завопил Бальдр, словно испытывая неземное наслаждение. Кратос повалил его на землю. «О, боль! Это чудесно!» Атрей быстро выпустил стрелу в Бальдра, пока тот лежал, а отец отпрыгнул, чтобы принять боевую стойку. Стрела вонзилась Бальдру в плечо. Бальдр от неожиданности вскрикнул и недоуменно посмотрел на кровь. «Я чувствую! Еще! Еще!» Кратос с готовностью выполнил его просьбу. Мощный удар отбросил Бальдра в сторону, но он вскочил на ноги и бросился в атаку. Кулаки его засвистели в воздухе, обрушившись на голову Кратоса. «Чувства! Славные чувства!» Кратос отражал удары кулаком, заставляя Бальдра отступить. «Я и не знал, что это так весело!» «Я убью тебя!» — проревел Кратос. «Ха! Теперь мне гораздо приятнее будет прикончить тебя!» Бальдр схватил оба запястья Кратоса, не давая ему выхватить клинки. «Я не позволю вам убить моего сына!» — завопила Фрея и ударила кулаком по земле, отчего земля с глухим рокотом задрожала. За спиной Фреи выросли очертания огромного существа.